Глава 33. Настя. Значит, долги. Подводит итог Сокольский, когда уже десерт съеден и бутылка вина выпита. Мы, а вернее джентльмен Илья, расплачивается по счету, и мы выходим из ресторана, не спеша в обнимку прогуливаясь вдоль набережной. Вот, пожимаю плечами, как-то так. Ты осознаешь, какой козел твой бывший? Скрежеща зубами, говорит Илья, притягивая к себе за плечи. Осознаю. Усмехаюсь. Но выбора-то у меня нет. И неосознанно сильнее прижимаюсь к сильному телу мужчины, словно ища защиты. И вообще, почему я весь вечер отвечаю на твои вопросы, а ты на мои нет? Спрашивай. Усмехается негодяй, прекрасно понимая, почему. Да потому что забалтывать умеет за раз-два. Кто такая Марго и что за история прошлого? Выпаливаю первый и самый интересующий меня вопрос. Останавливаюсь, поворачиваясь и смотря снизу вверх в его глаза. Поэтому ты не хочешь серьезных отношений? Это ей ты делал предложение? Это уже 4 вопроса. Говорит Илья и улыбается. Вот только грустно и растерянно, укладывая ладони мне на плечи и притягивая к себе, легонько проводя подушечками больших пальцев по коже, будоража все внутри. Придется выбирать. Хорошо. Так ей? Ей ты делал предложение? Да, Настя. Вздыхает Илья, посмурнев, сжимая пальцы на моих предплечьях сильней. Ей. Что произошло тогда? Много всего. Это не ответ. Протестую. Ну, ты тоже мне так и не сказала, почему все еще не бросила меня здесь на растерзание матери. Подцепляет пальчиками мой подбородок Илья. Ответишь ты, отвечу и я. Так нечестно. Возмущенно дую губы, тихонько сходя с ума от движений его рук и близости. Все, я обижена. И пойду, и... Кусаю губы под его насмешливым взглядом и лихорадочно соображаю, чем можно ему пригрозить. Веско так, существенно. Да тут, как никогда, кстати, на глаза попадается полоска пляжа, от которого мы буквально в паре метров. Утоплюсь, пойду. Вот. Скидываю брови и, выкрутившись из его рук, бегу. Ты с ума, что ли, сошла, Загорская? Смеется Илья, не оборачиваясь. Вижу, как стремительно размашистым шагом торопится за мной. Вот только я уже в воде. Сначала по щиколотке, насквозь промочив кеды. Затем все дальше и дальше и дальше с коварной улыбкой на губах иду вперед. «Настя, все, иди сюда!» Слышу, как кричит с берега Сокольский, но вот только я не могу остановить свои ноги. Смеюсь и топаю все глубже и глубже в море. Слишком крепкое вино хорошенько ударило в голову. А в компании с потрясающим днем и с невероятным вечером, с танцами и смехом, с обжигающими взглядами Ильи и задушевными разговорами, у меня просто сорвало стоп-кран. Ощущение, будто я парю далеко-далеко, где-то там, на линии горизонта, что окрашено в ярко-оранжевый цвет. «Настя!» Смеется Илья, разводя руками, когда я, крутанувшись по колено в воде, разворачиваюсь к нему и улыбаюсь. Джинсы намокли, да и футболка из-за брызг прилипла к телу. «Вернись на берег, будь другом!» «Другом? А если я не хочу другом, Сокольский?» «Хорошо, просто вернись, девочка беда, утопиться она собралась». «Да ладно тебе!» — смеюсь. «Ладно, признаю!» — поднимаю руки. «Я просто хочу поплавать». «Ты не умеешь!» — выгибает бровь Илья. «Не дури, Загорская, это опасно!» Сбрасывает всю веселость мой спутник. «Выходи, Настя, давай!» Машет рукой в сторону берега и делает шаг в воду. Но пьяному и море по колено, верно? А я пьяна. И не знаю, от чего больше, от вина или от него. Нового, такого, каким я не видела своего босса никогда. Открытого, улыбчивого, сногсшибательного и до ужаса сексуального. Идеальный мужчина. Мужчина, в которого я влюбилась. Вот так-то. Признала. Чуть не задохнулась от этой мысли. Но глупо теперь уже прятать голову в песок влюбилась окончательно и бесповоротно, и от этой мысли дыхание перехватывает. «А ты спаси!» — шепчу и отхожу спиной все глубже в воду. «Дурочка! Страшно! Кровь кипит!» Глаза Ильи испуганно смотрят на то, как вода уже достигает моих бедер, и закрадывается шальная идея сладкой мести. «Настя!» Мгновение, и я падаю в воду. Задерживаю дыхание и на свой страх и риск ныряю. Пожалуй, в этот момент уровень моего доверия Сокольскому просто безграничен. Потому что решиться на такое, не умея плавать, да еще и с легкими, накатывающими на поверхность воды волнами, страшно. Вот только я не успеваю как следует испугаться, потому что буквально тут же меня сгребают в охапку и вытаскивают сильные мужские руки. Секунда, и Илья ставит меня на ноги и обхватывает за талию, прижимая к себе. А я открываю глаза и встречаюсь с испуганными черными омутами, которые сверкают праведным гневом. «Ты что творишь?» Рычит Илья, сильнее прижимая руки на моей талии и практически впечатывая меня в себя. А я укладываю ладошку на его грудь, туда, где бешено бьется сердце. Молчу. «Напугала, дурочка!» Шепчет мой спаситель, утыкаясь лбом в мой лоб и прикрывая глаза, тяжело дышит. А я медленно, с наслаждением, пробираясь пальчиками под его напрочь промокшую рубашку, пробегаю ладошкой по голой, словно высеченной из камня груди. Отцарапывая и чуть надавливая ноготками, чувствую, как сбивается у Сокольского дыхание и дрожит рука, что держит меня. «Настя!» — предупреждающе шепчет Илья. «Вот только я так прекрасно понимаю, чем нам такое грозит, и не хочу останавливаться. Поднимаю ладошку выше, поглаживая и исследуя пальчиками, добираюсь до плеч, шеи, до покрытой щетиной щеки, легкими касаниями пробуждая внутри нас опасный огонек, который с каждой секундой и каждым вздохом разгорается все ярче. Закрываю глаза и зарываюсь пальчиками в темных, мокрых от воды волосах Ильи и, набираясь смелости, привстав на носочки, тянусь к его приоткрытым на выдохе губам. Целую, так, как хотела уже давно, по-настоящему, честно и открыто, без игр и фальши, вкладывая в это легкое и невесомое прикосновение всю нежность, что теплится внутри, и которой так хочется с ним поделиться. Накрываю его упрямые горячие губы своими почти невинно. Мы оба замираем, но всего на жалкие доли секунды, пока я не обвиваю руками Илью за шею и не тяну на себя настойчивей, показывая, что мне мало. Я хочу большего, глубже, ярче. Слышу тяжелый вздох Сокольского и чувствую, как он отмирает. Его руки одним легким движением, словно пушинку, приподнимают меня, усаживая себе на бедра, а губы отвечают, открываясь, с небывалым напором и отчаянием. Мужчина полностью берет контроль над поцелуем, превращая мой детский в страстный и дикий, вмиг распаляя внутри голод и желание, которое легкой ноющей болью прокатывается по всему телу. «Мало, мне мало!» И я вцепляюсь в его плечи, как утопающий за соломинку, полностью теряя связь с реальностью. Остается только жар, огонь внутри, бегущий по венам и безумные игры наших так долго томившихся вдали друг от друга тел. Дикие танцы языков и глубокое тяжелое дыхание. Я не знаю, сколько длится наше общее падение в омут безумия, но когда, набравшись сил, все-таки отстраняюсь от него первое, легкие горят. А вместе с ними и вся я. Горю, пылаю, утыкаюсь носом в шею мужчины, пряча свои красные от смущения щеки, потому что то, что хочу предложить дальше, совершенно не та Настя, которую Сокольский привык видеть. Он хочет меня. Знаю, чувствую его возбуждение, его состояние. Чувствую каждой клеточкой. И я хочу. И очень сильно надеюсь, что в мужчине сейчас не взыграет благородство. «Илья!» Выходит ужасно хрипло, будто не моим голосом. «Ты говорил, что у тебя тут неподалеку апартаменты?» Шепчу, пробегая пальчиками по его губам, и слышу то ли стон, то ли вздох. «Ты смерти моей хочешь, Настя?» Горько усмехается Илья. Налетевший резкий порыв ветра заставляет поежиться от пробежавшего по коже холодка. И Сокольский это замечает, сильнее прижимая к себе, словно стремится укрыть, согреть. Хотя, думаю, он и так понимает, как внутри меня все согрето. «Ну, может, мы...» Прикусываю губу, так как никогда еще в жизни я так откровенно не намекала мужчине на секс. Мужчине, который к тому же мой босс, и который даже не мой мужчина. «Что мы, Настя?» Хриплым голосом, разгоняя толпы мурашек, спрашивает Илья. «Мы могли бы остаться сегодня там?» Продираюсь сквозь резко пересохшее горло и вижу, как тяжело сглатывает Сокольский, как дернулся кадык и как сжались его ладони на моей попе, как в унисон с моим сходит с ума его сердце и ускоряется пульс. Поднимаю глаза с его губ, глаза в глаза. Они черные, как сама бездна и беззвездная ночь, заглядывающие в самое нутро, волнующие. И в этот момент я совершенно четко осознаю, мне плевать, что будет потом, после этого отпуска, дальше, там, в реальной жизни. Секс на пару ночей для него? Ну и пусть. Я окажусь очередной простой девочкой в списке его завоеваний? Плевать, потому что меня переполняют чувства. К нему. И я эгоистично хочу насладиться эмоциями, ощущениями, его пониманием и прикосновениями. И если даже нам не сулит, жили они долго и счастливо и умерли в один день, я хочу насладиться Ильей Сокольским хотя бы здесь и сейчас.